Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы упомянули в предыдущей беседе, что пророка Иеремию часто считали плачущим пророком, потому что он проливал много слез о состоянии его возлюбленной страны и о народе, который не желал слушать Слово Божие. Он был очень чувствительным человеком. Он ощущал великую духовную боль о грехе и упрямстве народа, и его воззвание к ним в большинстве – оставались без внимания. Обратите внимание на различные случаи, когда молился Иеремия при изучении книги пророка Иеремии. Это может оказаться интересным и духовно вдохновляющим. Он был определенно человеком молитвы. В различных обстоятельствах он изливал свое сердце пред Богом молитвы. В ней он находил утешение. Она также давала ему смелость идти вперед заданием, не приносящим благодарности, предупреждать грешный народ о предстоящем суде. Даже считался изменником, достойным смерти. Несмотря на это, провозглашал народу весть, которую Бог имел для них. В молитве он находил необходимую силу, мужество и утешение. Когда первый раз Бог призвал Иеремию быть пророком для народа, он ответил ему, говоря: «О Господи Божий, я не умею говорить, ибо я еще молод». Он сознавал свое несоответствие для великого задания, на которое Бог призывал его. Молодость и неопытность заставили его употребить слова, которые так часто употреблялись мужчинами и женщинами на протяжении столетий, которые стояли пред возлагаемой на них Богом громадной ответственностью, чувствовали свою несоответственность для труда. Нет ничего злого в выражении таких наших чувств пред Господом. Но когда Господь отвечает с такой уверенностью о его укреплении для этого служения, мы, как Иеремия, должны идти вперед. Невозможно будет перечислить, сколько служителей Божиих так поступали, несмотря на то, что это послушание принесло им гонение, страдания и даже для некоторых смерть. Благословен Бог, ибо верен призвавший нас, потому что для каждого служения Он дарует необходимую благодать и духовную силу. Итак, в первой главе книги пророка Иеремии мы встречаем первую молитву из его сердца к Господу. Это задает тон всей книги и различным молитвам, которыми молился великий пророк молитвы. Когда мы обращаемся к четвертой главе, вы слышите молитву, выражающуюся из его уст. Он был в глубоком страдании души. Придя к Господу ради других, он чувствовал силу врага. Лжепророки провозглашали мир, и вот увеличилось несчастье. Иеремия, истинный пророк, провозглашал грядущий суд. Обратите внимание на слова. «И сказал я: О Господи Божий, неужели Ты обольщал только народ сей в Иерусалиме, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души?» Это выражение на первый взгляд может причинить недоумение. Мы охотно соглашаемся, что Бог не может быть по причине своего характера обманчивым. Почему тогда пророк произнес такие слова? Ответ, несомненно, заключается в том, что Бог действительно обещал мир и покой на основании послушания. Но принимая во внимание их греховный образ жизни, Он допускает, чтобы пришло такое зло. Мы всегда должны обращать внимание на неограниченные действия Бога и на дозволительные, разрешающие действия Бога. Он определенно посылает определенные обстоятельства, иногда допускает, чтобы произошли случаи, которые могут быть для нас жестокими, трудными и горькими. Иеремия был обременен глубокими чувствами во время этой молитвы, подобно как другие пророки были под великим духовным напряжением по причине греховности народа, которому они служили. Пророк Илия в одном случае взывает: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, остался я один, но и моей души ищет, чтоб отнять ее». Третья книга Царств, 19 глава, 10 стих. Вы припоминаете еще другой случай, когда пророк Иона был глубоко встревожен, потому что Господь повелел ему провозгласить весть о грядущем суде. Его весть произвела покаяние со стороны царя и жителей Ниневии, и это разозлило пророка. Он воззвал Господу: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?» Потому я и побежал, Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Иона 4 глава, первых 4 стиха. Пророк Иона желал умереть, потому что ему казалось, что его пророчество не осуществилось. Бог обличил своего служителя за его недостаток разумения. В книге пророка Иеремии 4 главе может показаться, что Иеремия вмешивается в свое собственное строгое предупреждение людей своей молитвой жалобы. Он желал иметь ясное понятие от Бога относительно исхода его предсказаний, несмотря на то, что он знал, что он провозглашал слово по повелению Бога. Опять в 5 главе мы слышим, пророк взывает: «О Господи, очи Твои не к истине обращены, Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли, Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление». Иеремия 5 глава с 3 по 5 стих. Во всей этой главе, в этой молитве, он оплакивает существующее положение. Некто хорошо сказал, что из уст этого пророка Ветхого Завета мы слышим вопль агонии, который позже был слышен из уст нашего Спасителя, когда он плакал над Иерусалимом, взывая: «Иерусалим, Иерусалим, избивавший пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Матфея 23 глава 27 стих. Чем более чувствительным является человек по отношению Бога и Его Слова, тем больше он страдает за распространение греха со всех сторон. В 9 главе мы находим, что пророк произносит короткую, но сильную молитву Богу, чтобы Бог произвел суд. Сначала он просит Господа исправить его самого, так, чтобы его жизнь была угодна Богу, а затем, чтобы Бог произвел праведность и суд в его делах с народами, которые принесли страдания иудеи. В периоде, который известен как Великое Тяжкое Время, будут молиться подобными молитвами страдающие евреи. Пророк Иеремия видел, что великие народы топтали своими ногами народ, который он любил. Действительно, он знал, что его народ согрешил. Но не согрешили ли другие народы еще хуже? В действительности они согрешили. Опять, обращаясь к 12 главе, мы видим другой вид молитвы, которой молился Иеремия. Очевидно, он был в недоумении, встревожен в своем сердце и уме относительно того, что происходило. Он полностью уповал на праведность Божию, и поэтому он приступил к Богу вступительными заявлениями. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» Иеремия 12 глава 1-4 стиха. Не находит ли иногда такая молитва готовый ответ в наших собственных сердцах? Определенно, вы смотрели на благоденствие нечестивых и удивлялись. Определенно, вы смотрели на страдания детей Божиих и сравнивали их положение с нечестивыми и удивлялись, почему. На продолжении всех столетий это постоянно было на устах искренних христиан. Следует нам привести одну иллюстрацию. Фермер написал письмо в газету, указывая, что он не был христианином, он работал 7 дней в неделю и полностью игнорировал религиозной жизнью. Затем он заявлял, что он собирал лучший урожай со своей фермы, чем его соседи-христиане, что подтверждало факт, что Бог не имеет никакого дела с благословением своего народа или с наказанием безбожных. Газета напечатала это письмо точно, как оно было написано, но только с прибавлением редактора в конце страницы, который написал важные слова: «Бог не собирает урожая только в октябре». Нет, грядущий день обнаружит справедливость Божию и даст ответ на все недоумения, которые беспокоили его детей в течение столетий. Довольно удивительно, что вопль, вырывавшийся из уст пророка, приносила только иногда слово от Господа, что будет еще впереди более трудные дни. Обратите внимание на 12 главу 5 стих. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, что будешь делать в наводнении Иордана? Наш блаженный Господь Иисус Христос был испытан и дошел до точки, пока не выступил кровавый пот, когда Он боролся с духовными врагами и смертью, которые Он знал ожидала Его на Голгофе. Однако Он шел вперед, пока не воскликнул победоносно: «Совершилось!» Как прекрасно знать, что Господь дает больше благодати, когда дни становятся темнее, и дает больше силы, когда бремя становится тяжелее. Поэтому сказано: «Как дни твои будет умножаться богатство твое». Благодарность и неизменная доброта Бога также имела явное место в жизни великого пророка Ветхого Завета Иеремии. Поклонение и прославление находим в словах 32 главы 17 по 25 стих. Обратите внимание на слова: «Для тебя ничего нет невозможного, ты являешь милость тысячам». Другие молитвы также находятся в этой великой пророческой книге. Пусть Господь даст нам быть также верными в нашей готовности приходить к Нему в молитве, о ходатайстве во всякое время, во всех обстоятельствах и всегда для Его вечной славы. Аминь.